Неогражденность садов романтизма. В романтическом искусстве сад перестал быть противоположностью природе. Он перестал быть отгорожен от окружающей местности видимыми изгородями. Он должен был быть разнообразен не только благодаря редким растениям, в нем собранным, но также и тем картинам, которые открывались в нем на каждом шагу и выходили иногда за пределы владения его хозяина. Сад стал совокупностью различных пейзажных картин. Как мы уже видели, вместо архитектурных задач садоводы стали ставить себе прежде всего живописные. Благодаря отсутствию оград, сад романтизма приходил в гармонию с окружающей природой. «Как богата, как весела, как живописна природа сельской местности!» — восклицал Волпол. Разрушение стен сделало открытым каждое усовершенствование пейзажа. Каждая прогулка стала осуществляться через последовательность смены пейзажей. Дезолье Д'Аржанвиль в уже упоминавшейся книге «Теория и практика садоводства», изданной в 1712 году в Лондоне, пишет: «Заставляйте искусство уступать место природе. Части сада должны быть так расположены, как будто бы они созданы творцом природы». Именно поэтому французское изобретение незаметной издали изгороди, проложенной по дну рва, по-французски она называлась «фоссе», а в Англии носила название «ха-ха», или, как ее называли в России, «ах-ах», пришлось как нельзя более кстати в пейзажных садах и стало служить одним из их характерологических особенностей. Ограждение «ах-ах» представляло собой скрытое препятствие, главным образом для деревенского скота. Ров с заграждением, а иногда наполненный водой, внезапно оказывался перед гуляющим, а потому и вызывал его восклицание «ах-ах». Изобретение этих «ах-ах» Гораций Волпол приписывал Чарльзу Бриджмену, но на самом деле «ах-ах» ведут свое происхождение от изобретенных во Франции военных фортификаций, рвов, волчьих ям и других невидимых препятствий. В XVII веке «ах-ах» были использованы как ограждение во многих садах Франции, в Большом Трианоне, в Версале. Даже классицист Ленотр, работая в Сент-Джеймском парке в Лондоне, создал там и невидимые изгороди «ха-ха», устроенные по дну рвов и не возвышавшиеся над поверхностью почвы. В целом время появления «ах-ах» в Англии очень раннее, самый конец XVII века. В Англии первый «ах-ах» был устроен французским садоводом Бомон в Левине в 1692 году. Английский королевский садовод Стефан Свитцер в начале XVIII века в «Иконографии Рустика» дал практические образцы ландшафтных садов. Первый том был посвящен истории садоводства в целом, и здесь Свитцер критиковал своих предшественников за их пристрастие к смеси вьющихся растений, орнаментальным посадкам и так далее. При всем своем отрицательном отношении к французскому стилю, Свитцер взял у Леблона из книги его ученика Д'Аржанвиля «Теория и практика садоводства» способ ограждать сады от скота и для скота, чтобы он не разбредался, с помощью ахах. Один из принципов Стефана Свитцера состоял в том, чтобы не закрывать вид оградами. Соседняя местность должна быть оставлена открытой для обозрения. Глаз, по его выражению, не должен быть заключен в тюрьму оград и стен. Философский принцип свободы выразился, между прочим, в первых пейзажных садах вообще, и особенно в садах романтизма, в том, что в них были уничтожены обязательные в средние века и эстетически необходимые в садах Ренессанса и барокко ограды. В средние века ограда сада была символом его отъединенности от земного мира и напоминала человеку о той ограде, которой был окружен рай и за которую прогнал Бог Адама и Еву. Поскольку одним из символов сада в целом являлась Богоматерь, связующая начало между Богом и человеком, ограда символизировала собой и начало девственности, безгреховности. В эпоху Ренессанса и барокко ограды делили сад на изолированные участки, каждый из которых был посвящен той или иной теме и служил как бы еще новым апартаментом, продолжая анфиладу апартаментов дворца или замка владельца сада. Начавшийся протест против оград в пейзажных парках был протестом против всяких ограничений свободы, против искусственных преград между человеком и природой, между садом и дикой местностью. Сад должен был открывать виды на окружающую местность, свидетельствовать о равенстве всего и всех. Устройство невидимых ограждений сада позволяло включать в сад окружающее пространство, деревенские виды, окружающие поля и лес. Благодаря «ах-ах» сад незаметно переходил в окружающую местность, в столь необходимую романтической эстетике даль, бесконечность. С этими ахах были связаны включения окружающего пейзажа и другого рода. Можно напомнить об этом включении окружающего пейзажа хотя бы на двух примерах. Один – это бесконечная перспектива центральной аллеи Павловского парка, перспектива, как бы уходящая в небо, и особенно эффектная из окон центральной части Павловского дворца. Другой – включение горы Ай-Петри в рамы окон, расположенного в романтическом парке Алупкинского дворца Воронцовых. Это последнее включение дикой природы было сделано так умело, что и до сих пор, 1975 год, ни одно из зданий в Алупке не попадает в вид, открывающийся из окон столовой и напоминающий своим характером картины Клода Лорена или Никола Пуссена, двух живописцев XVII века, особенно авторитетных для романтических садоводов.